9 августа 1940 года. 09:25. 27 февраля 2017 года. 08:35. Российская Федерация, Подмосковье. Поднявшийся первым в салон странного двухэтажного автобуса, маршал Шапошников с интересом осмотрелся по сторонам. Все видимое и осязаемое им здесь не было похоже ни на что ранее знакомое. Он принюхался, да и запахи, царящие внутри, были отнюдь не советскими и даже не старорежимными. Пахло не сказать, чтобы плохо, но не пойми чем. А вот встречавший их в салоне автобуса немолодой человек с короткой седоватой бородой являл собой эклектическое смешение стилей. На нем было такое же пятнистое одеяние, как и на тех командирах, что только что покинули этот автобус. И еще на его плечах красовались матерчатые погоны без просветов и четырьмя маленькими золотистыми звездочками. И хотя никаких эмблем и нашивок на его форме не было, по характерному поведению и отечески внимательному взгляду, чуть прищуренный глаз, можно было сделать вывод, что сей командир принадлежит к наркомату, которым в их времени заведует Лаврентий Павлович Берия. «Проходите, Борис Михайлович», — сказал этот странный человек, указывая внутрь салона, — «и присаживайтесь». Я капитан госбезопасности Князев Александр Павлович. Буду, так сказать, вашим проводником по всем семи кругам нашего ада. Вообще-то четыре звездочки на погонах по-старому обозначали штабс-капитана, подумал Шапошников. Звание на одну ступень ниже. Я и сам когда-то носил такие погоны в свою бытность штабс-капитаном царской армии. Но другие времена, другие нравы. Пожал он плечами, устраиваясь в мягком кресле с высоким подголовником. Только вот к чему это упоминание о Вергилии? Тем временем члены советской делегации один за другим поднимались в салон. Последним в череде путешественников во времени был старший майор госбезопасности Архипов. Два чекиста из прошлого и будущего на мгновение скрестили свои взгляды и, понимающе, слегка кивнули друг другу. Двери со вздохом захлопнулись, и огромная машина стала потихоньку сдавать задним ходом туда, откуда недавно выкатилась. Когда автобус въехал в туманную тьму, все, находившиеся внутри, напряженно замерли, вглядываясь в мгновенно запотевшие стекла. По ту сторону барьера тоже был лес и просека, только не залитые летним солнцем, а погруженные во тьму и засыпанные снегом. Точно так же стояли в оцеплении солдаты, только одетые не в гимнастерки и пилотки, а в полушубки и шапки-ушанки. У этих солдат Симонов впервые увидел оружие будущего. Заброшенные за спину короткие карабины или пистолеты-пулеметы со складными прикладами и длинными изогнутыми магазинами. Еще немного попятившись, автобус остановился. Слабое голубое сияние впереди погасло, клубы пара совершенно рассеялись. Человек в пятнистом одеянии взял у водителя необычайно компактный микрофон, черный витой провод которого уходил в кабину. «Уважаемые товарищи», — сказал он, и его голос громко прокатился по салону. «Приветствую вас в 21 веке. Меня зовут Князев Александр Павлович. Я капитан государственной безопасности и назначен временным куратором и, так сказать, экскурсоводом вашей делегации. Прошу сверить часы. Сейчас у нас 27 февраля 2017 года, московское время 8 часов 42 минуты утра. Температура за бортом минус 15 градусов». «Итак, товарищи, план такой. Сначала у нас с вами запланирована небольшая культурная программа. Затем вы встретитесь с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ну а уже потом мы непосредственно займемся той работой, ради которой вы сюда прибыли». «Скажите, товарищ Князев, — сказал маршал Шапошников, — а можно обойтись без культурной программы?» Он на секунду задумался. «Или к вам лучше обращаться, господин Князев?» «Нет, товарищ маршал, — ответил капитан госбезопасности. Ко всем, кто носит погоны, надо обращаться, товарищ. Во всяком случае, именно так говорится в уставе внутренней службы. А господа у нас родину защищать не рвутся. И не смотрите вы так на мои погоны, Борис Михайлович. В вашем прошлом они были восстановлены в Красной Армии по указу Президиума Верховного Совета СССР 1 февраля 1943 года, после одной крупной победы над немецко-фашистскими захватчиками. Так что большинство из здесь присутствующих будут эти погоны носить в вашем будущем. Без культурной же программы, Борис Михайлович, нам не обойтись. Приедем на место, сами поймете почему. Еще вопросы будут? Нет?» Капитан Князев повернулся к водителю и просто сказал: «Вася, поехали». Автобус плавно тронулся с места и, набирая ход, проехал через то место, где только что были ворота в 1940 год. У обочины просеки стояло несколько больших грузовиков, весьма похожих на те, что недавно въехали в прошлое. И люди в спецовках военно-техников сматывали кабеля и грузили в кузова машин какую-то аппаратуру. Чуть дальше у обочины стоял броневик непривычного вида с 8 огромными колесами, вооруженный то ли мелкокалиберной пушкой, то ли крупнокалиберным пулеметом. Возле него несколько солдат переминались на морозце с ноги на ногу. Выехав с просеки, автобус свернул на пустынную сельскую дорогу, миновав которую, выехал на шоссе Москва-Минск. Такого товарищи в свое время не видали даже в Европах. Широкое шоссе из 8 полос было заполнено сплошным потоком спешащих куда-то автомобилей. Огромные тягачи с прицепами, напоминающими железнодорожный вагон, такие же гигантские автобусы, как и тот, на котором ехали они сами. А самое главное, по шоссе несся поток легковых автомобилей всех видов и размеров. И все эти автомобили, и малютки, в которые можно засунуть только японца, сложив его вдвое, и огромные, как танки, автомастодонты, были аляповато раскрашены в яркие попугайные цвета и неслись по бетонке, поднимая за собой снежные вихри с огромной, чуть ли не самолетной скоростью. Вот в эту-то железную реку, стремящуюся по направлению к центру столицы, и влился их автобус, взревев мотором во всю глотку и показав гостям 21 века, что есть по-настоящему быстрая езда. Вот остались позади дорожные указатели: Кубинка, Краснознаменск, Внуково. Справа, привлекая к себе всеобщее внимание, в светлеющем предутреннем небе низко пролетел, сияя навигационными огнями и светом иллюминаторов, огромный четырехмоторный самолет с горбом над фюзеляжем. Прямо на глазах гостей из прошлого из его брюха полезли, растопыриваясь в стороны, лапы шасси с множеством колес. Не успели гости оправиться от впечатлений, вызванных этим явлением, как впереди, подобно горному массиву, поднялась Москва 21 века. Можайское шоссе. Капитан Князев сказал, что теперь оно называется Кутузовским проспектом. Прямое, как стрела, вело их прямо к центру главного города России. Кое-что из Москвы 1940 года гости, конечно, узнали, но в основном от этой поездки у них осталось гнетущее впечатление, как от путешествия по дну горного ущелья. Несмотря на столь ранний час, улицы были буквально забиты транспортом, в основном легковыми машинами. Было совершенно непонятно, какая надобность заставляет людей кружить по городу в такую рань. Вот позади уже остались Москва-река и Садовое кольцо, и впереди показались башни Кремля, и по-прежнему увенчанные красными звездами. Немного не доезжая до Красной площади, автобус начал замедлять ход и остановился напротив необычного монумента. Каменное знамя с навершием из серпа и молота, брошенное на гранитный парапет, солдатская каска с пятиконечной звездой. Из бронзовой звезды посреди гранитной площадки рвутся в небо языки пламени. И надпись 1941-1945. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. И несмотря на зиму, вокруг этого монумента лежит множество живых цветов. «Приехали, товарищи!» — неожиданно хриплым голосом сказал капитан Князев. «Это могила неизвестного солдата, главный памятник той войны. Это памятник той огромной цене, которая была заплачена за победу. Хотя для победы никакая цена не велика. Это памятник той цене, в которой обошлось неумение, разгильдяйство, халатность, трусость, предательство одних и мужеству, героизму, самопожертвованию, искупительной жертве других. Никто здесь из присутствующих не погиб на той войне. Товарищи Василевский и Рокоссовский, командуя фронтами, закончили войну маршалами. Товарищ Катуков в звании генерал-полковника, командуя 1-й гвардейской танковой армией, брал Берлин. У капитана перехватило горло, и он указал в конец автобуса, где на задних сиденьях лежали накрытые красной тканью какие-то свертки. Товарищи, если кто желает, может возложить цветы к памятнику павшим советским воинам. Победа в той войне — это наше все. Немногочисленные в этот час прохожие могли наблюдать удивительное зрелище, как из ярко размалеванного туристического автобуса с букетами в руках вышла группа людей, одетая в летнюю форму старшего комсостава РККА и старомодные штатские костюмы. На ней возложили к вечному огню живые цветы и немного постояли в молчании на ледяном февральском ветру. Потом в таком же полном молчании вернулись в автобус, и он снова повез их в обратном направлении к выезду из Москвы. Только сейчас их миссия действительно началась по-настоящему.